как разгораются, каким валежником. Как разгораются, каким валежником на площадях ночных святыни кровные, пред самозванческим указом нежности, что наши доблести родословные, с какой торжественной постепенностью спадают в испренные обветшалости, о наши прадедовы драгоценности под самозванческим ударом жалости. А проще, лоб склонивши вглубь ладонную, в сознанье низости и неизбежности, вниз по отлогому, по неуклонному, неумолимому наклону нежности.